Глава 11. Маша. Подслушивает, значит, да? Сизов реально думает, что я не почувствовала аромат его одеколона, которым он обливался последние дни так, будто потерял нюх? Мне было крайне неловко от поведения Макса, поэтому разговор и завязался. Парень явно переоценил свой сюрприз, надеясь, что меня это сразит на повал, но я уже вышла замуж за идеального мужчину. Меня мало чем вообще можно удивить. Пока Максим ковырялся в телефоне, я решила, что мне нужно проветриться. Спустившись в гостиную, я замерла на месте, потому что взгляд наткнулся на огромную вмятину в стене, а потом на широкую спину, обтянутую домашней футболкой около панорамного окна. Что тут произошло? Растерянно поинтересовалась я, глядя на Сизова. Тот даже ухом не повел. «Иди спать, Маш. Не диктуй мне, что делать». Мгновенно вспыхнула я. «Ты хоть понимаешь, что все это придется возместить? Это тебя не касается. Я оплачу весь ущерб». «Я и сама в состоянии!» — рявкнула я. «Ну да. Снова все сама». «Что ты имеешь в виду?» — растерялась я, потому что перестала понимать вообще, к чему он клонит. Настроение Димы я считывала для себя как опасное, но помочь мне разобраться он явно не спешил. Напряженные плечи, идеально прямая спина, руки, скрещенные на груди. Он был явно чем-то недоволен. «Знаешь, что я не могу понять?» — вдруг тихо произнес он. «Почему?» «Почему что?» Дима резко повернулся и стремительно сократил между нами расстояние, оказавшись в непозволительной близости ко мне. «Почему ты так легко веришь болтовне своего стоматолога? А мне, кто прошел с тобой через все, с самого низа, ты не поверила?» Я, кажется, забыла, как дышать в этот момент. Мы же так ни разу и не обсудили, что произошло. Сначала мне было не до этого, потому что я была настолько раненой, что показываться на глаза Сизову не было никакого желания. Я как загнанный зверь носилась по съемной квартире, впадая в такую истерику, что не было никакой возможности выйти из нее самостоятельно. Телефон обрывался, Дима звонил, но я не хотела говорить. «Да я о чем?» Там все было вполне красноречиво. Он, сидящий в своем кресле. Она, стоящая перед ним на коленях, держа ладошки на его ширинке. Что я могла понять не так? Я... Почему у нас нет детей, Марусь? Ты не хотел. Я? Хмыкнула, наклонившись ко мне. В ноздри ударил его терпкий аромат, от которого в голове мгновенно появился вязкий туман, а ноги превратились в мягкую массу. «Значит, будут», — прошептал он, накрывая своими губами мои. От шока я даже не сообразила, что надо бы его оттолкнуть. Не почуяв сопротивления, мужчина углубил поцелуй, а спустя мгновение в мой рот ворвался властный язык, мгновенно очерчивая территорию. Дима всегда был таким. Он никогда не спрашивал. Он банально захватывал, подчиняя себе. Даже если я злилась, я никогда не могла противостоять его напору. Вот и сейчас. Изголодавшаяся по ласкам мужа тело мгновенно отреагировало на знакомые прикосновения, а я непроизвольно застонала от удовольствия, прижавшись к крепкой груди. Сизов времени даром не терял. Опустив руки на ягодицы, он подхватил меня на руки и усадил на кухонный островок, вклиниваясь между ног. Красноречивый бугор в штанах нагло коснулся бедра, а я практически захныкала от того, как горячо и влажно стало в трусиках. «Остановись, Маша! Останови его!» — кричало мое подсознание, но тело имело явно другие планы на происходящее. Руки уже подхватили ткань футболки, потянув ее наверх, обнажая поджарое тело. «Моя девочка! Моя сладкая конфетка!» — кричал Дима, покрывая шею поцелуями и прикусывая чувствительную мочку ушка, отчего меня словно простреливало зарядом тока. «Я так скучал! Моя!» Ласковые слова были произнесены таким животным рыком, что я даже не заметила, как руки мужа оказались около самого сокровенного местечка. И вот тут меня будто окатило ледяной водой. А ее он трогает так же. «Отпусти!» Уперевшись в грудь Сизова, прохрипела я. Голова отказывалась соображать, тело практически не слушалось, но я четко понимала, что если я сейчас не остановлюсь, то завтра я буду ненавидеть себя еще сильнее. «Хватит! Прекрати!» Дима ошарашенно поднял голову и, тяжело дыша, посмотрел на меня. Я же пыталась смотреть всюду, только не на него. Не было у меня сейчас сил бороться с его магнетизмом. «Отпусти!» «Но...» «Я сказала, отпусти!» Сизов сделал шаг назад, выпуская меня из кольца своих рук, а я, спрыгнув со столешницы, опустив глаза в пол, пулей выскочила из комнаты вверх по лестнице и в свою спальню, а оттуда в ванную комнату. Одного взгляда на себя в зеркало мне хватило, чтобы впасть в истерику. Волосы растрепаны, губы опухли от поцелуев, глаза шальные, подвернутые поволокой. М-да, красотка. Хотя для Димы я в такие моменты всегда была самой красивой. Благо Максим уже спит, и мне не придется объясняться. Нет, Сизов прощения не заслужил. Я не могу. Не могу и все. Но люблю до одури. До сих пор.